Глава 10. Положив под одеяло 5 махровых полотенец, придав расплывчатому сооружению форму человеческого тела, оставив на подушке записку: «Тетя Саша, не волнуйтесь, я уехала за рецептом к Уфимцеву», Настя взяла с полки конверт, быстро собралась и покинула квартиру. С ее лица не сходила шкодливая улыбка, а мысли неслись вдаль. К Андрею Данилову. Было бы здорово позвонить ему и сказать: «Отвезите меня, пожалуйста, к больному дедушке за город. Виктор вам будет очень благодарен, вот увидите». Но, увы, этого она позволить себе не могла. Лишь по причине того, что вранье проверялось слишком легко. Один телефонный звонок Андрея, и затея провалилась бы с треском. «Привет, Виктор, твой дедушка где живет? Он болен?» «Приблизительно так». «Нет, допустить этого невозможно. Попытка раздобыть рецепт всего одна». Настя поехала на другой конец Москвы, к себе домой. Отыскала в кладовке небольшой плоский фонарик, вытрясла из матрешки неприкосновенный рублевый запас под кодовым названием «На черный день» или «На всякий случай» и уговорила однокурсника Пашку Абрикосова отправиться в дальний путь. «Нет, обратно меня ждать не нужно», — говорила она, расхаживая босиком по комнате. «Да поняла я, поняла, что ты надолго не можешь. Не волнуйся, ничего с машиной твоего отца не случится. Мы же не в джунгли едем. Деньги на бензин есть. Это очень хорошо, что обещают дождь. О таком счастье я и не мечтала». Дождь действительно был на руку. Никто не сможет захлопнуть дверь перед носом промокшего и продрогшего ребенка. А уж она постарается выглядеть помладше и пожалостливее. Пашка всю дорогу конючил. И машина-то наверняка поцарапается, и грязная станет. И отец вернется со смены утром и увидит все это безобразие. И обратно еще пилить и пилить. Настя утешила его 3 бутербродами с колбасой и 2 с ветчиной. Не вспоминать об Андрее она не могла, слишком уж обстоятельства были схожи. Вот только Пашка никак не тянул на виконта с обложки любовного романа. И от этого образовалась на душе тягучая тоска. От скуки Настя даже представляла, что поворачивает голову и видит Андрея. И у них опять словесная схватка, но победительницей всегда выходит она. «Почти приехали», — сообщил Пашка. «Вон те дома!» «Ага, отлично. Высади меня около самого крайнего и сиди жди, когда я позвоню». «Долго ждать?» «Нет», — мотнула головой Настя. «Как только найду нужный дом, сразу отпущу тебя. Забор голубой, калитка желтая, не ошибусь. К тому же номер известен». Первые крупные капли упали на лобовое стекло. Упали и превратились в кляксы. «Промокнешь», — предупредил Пашка. «Можно ли о большем мечтать?» — улыбнулась она. И на краю дачного поселка выпорхнула из машины. Дождь уже набирал силу. К быстрым каплям прибавился шум ветра и аромат свежескошенной травы. «Свитер хоть мой надень!» — крикнул Пашка. «Не-е-е, я должна выглядеть несчастной и одинокой!» — ответила она и, обхватив плечи руками, устремилась по дороге вперед. «Ненормальная!» — понеслось вслед. Настя нашла нужный дом довольно быстро. На первом этаже горел свет, а значит, пришло время отпустить Пашку. Она вынула из сумочки мобильный телефон, набрала номер и пожелала приятелю доброго пути. Серая толстовка промокла и стала липнуть к телу. Челка повисла сосульками и частично прикрыла глаза. Струйки воды текли от виска по щекам к подбородку. Синие джинсы потемнели. «Отлично!» – охарактеризовала свой внешний вид Настя. Открыла желтую калитку и пошла к дому. «Эти клумбы похожи на сковородки», – весело подумала она, спрятала улыбку и, не слишком-то церемонясь, кулаком постучала в дверь. «Люди, есть кто-нибудь? Пожалуйста, впустите, я ужасно замерзла!» Раздались тяжелые шаги, скрип половиц, а затем дверь распахнулась. «Какими судьбами?» — громыхнул хриплый голос. «И правда, медведь!» — вспомнив слова тети, подумала Настя. «А я Машенька, маленькая девочка, шла по лесу, заблудилась, попала под дождь. Пустите переночевать, разнесчастную меня!» Она сделала брови домиком, сжалась и принялась стучать зубами. Получился ритм, «Марш, марш левой, марш, марш правой». Это категорически не подходило к ситуации, и Настя попыталась изобразить что-то более жалостливое и мелодичное. «Извините, я заблудилась. Можно я у вас дождь пережду? А потом уйду, честное слово, уйду». «Только не нужно мне твоих честных слов», – обычно кричал на нее Виктор, услышав подобное обещание. Уфимцев оглядел ее с головы до ног, точно проверял на предмет ношения оружия. Затем сухо закашлял, потом кивнул в сторону комнат и сказал. «Проходи». «А меня Настей зовут», – выпалила она и потерла нос рукавом кофты, как и полагалось сделать заблудшей сироте. Англия. Давно позабытый год. Карета остановилась, дверца открылась. «Приехали!» – раздался приглушенный, уже знакомый голос мужчины в синей униформе. Кэрри воспользовалась предложенной рукой и ступила на землю. Последние 15 минут она не смотрела в окно. Ничего, кроме деревьев, кустарников, небольших одинаковых домиков, тянущихся цепочкой, видеть не приходилось. Но теперь... О, теперь было на что посмотреть. «Кажется, я начинаю горячо любить графиню». Кэрри попыталась спрятать за иронию свое изумление, но не слишком-то получилось. Она вцепилась в большую перламутровую пуговицу своей накидки и сжала ее. За спиной царила тишина. И это объяснялось тем, что болтушка Люси потеряла способность говорить. Владения Уолтера Этвуда по праву можно было назвать сказочными. Огромный длинный дом из серого камня возвышался над сочными равнинами, аккуратными дорожками, подстриженными кустарниками. Неизвестные ярко-синие и ярко-красные цветы, видимо, стойкие к холодным осенним ночам, произрастали строго симметрично слева и справа и были настолько ухоженными, что уж точно являлись гордостью садовника и, возможно, самого хозяина. Башни, расположенные по углам дома, заканчивались острыми пиками и с гордостью устремлялись в небо. По стенам полз густой плющ, местами он образовывал шапки или свисал, вытянув ветви в разные стороны. Нет, в таком чудесном месте не могли жить вампиры, да и злодеи тоже. «Какие они?» – шепотом произнесла Кэрри, в который раз пытаясь представить графиню Бенфорд и ее гостеприимного друга, мистера Уолтера Этвуда. Теперь воображение рисовало уже четко, седую пожилую графиню, одетую богато, но не слишком броско, и подтянутого, но уже заболевшего старостью мужчину лет 60. Будто они стоят рядом и сдержанно улыбаются, пытаясь определить, достойна ли Кэролайн Пейдж претендовать на наследство или нет. Графиня Бенфорд наверняка говорит медленно, с расстановкой, а мистер Уолтер Этвуд вообще молчалив и не любит вмешиваться в чужие дела. И они очень хорошо смотрятся среди этой безусловной красоты. Почтенно. Кэрри, наконец, оставила пуговицу в покое, прищурилась, постояла немного и перевела взгляд на служащего графини. «Прошу, мисс», – произнес он и почтительно поклонился. Почему-то было хорошо, что больше никто не встречает их здесь, среди дорожек и цветов. Там, в доме, наверняка много слуг, и там они окунутся в новую жизнь, но не здесь. Еще рано. Кэрри собралась с духом, проигнорировала писклявые бормотания Люси и пошла к ступенькам. В ее душе появились легкость и любопытство, в движениях торопливость. И даже если окажется, что в этом доме живут вампиры, я не расстроюсь. Честное слово, не расстроюсь. Высокая тяжелая дверь бесшумно открылась. Кэрри приветствовал еще один мужчина в униформе. И он мгновенно исчез, буквально растворился в воздухе, стоило сделать несколько шагов по отливающему блеском полу. «Мамочка!» – прошептала Люси, оглядываясь. «А где все? Почему так тихо?» «Не знаю», – пожала плечами Кэрри и вытянула шею, пытаясь увидеть хоть кого-нибудь в глубине длинного коридора. «Посмотрите, какие подсвечники! А ваза?» «Тише!» – осекла поток нервных восхищений Кэрри. «Мне кажется, за нами заперли дверь!» – дрожащим голосом выдала Люси. «Точно! Нас здесь заперли! Я больше никогда не увижу свою сестрицу и матушку». «Глупости», – небрежно ответила Кэрри, осматривая окружающее ее великолепие. «Сейчас к нам кто-нибудь придет, и нас представят графине. Дом огромный, и за день его не обойдешь. Графиня Бенфорд родом из России. Наверное, у них так принято». «Здесь наверняка водятся привидения». «Да, и они обожают нападать ночью на трусливых особ». «Вы шутите, а?» Люси осеклась, потому что вдалеке раздались шаги, эхо от которых неожиданно показалось очень громким. Ее и без того бледное лицо стало еще белее. «Вот видишь», — улыбнулась Кэрри, — «и нечего было бояться». Она повернулась лицом к неизвестности, немного покусала нижнюю губу, расправила плечи и мысленно обратилась к Дафне. «Нет, я не обещаю сначала думать, а потом говорить. Возможно, я так поступлю только сейчас. Один разочек». Шаги стали громче, и через несколько секунд Кэрри увидела невысокую черноволосую женщину лет 50. Ее плотное тело облегало строгое темно-коричневое платье, отделанное на воротнике и манжетах тонкими, весьма скромными кружевами бордового цвета. На ее спокойном лице не отражалась ни одна эмоция. Взгляд был сух, осанка горделива. «Мисс Пейдж, я рада приветствовать вас», – произнесла женщина и посмотрела на Люси. «И вас также». Она помолчала и продолжила. «Я экономка и служу в этом доме уже 25 лет. Мое имя – Марселина Тиммонс, но вы можете называть меня просто Марселина. Обращайтесь ко мне по любым вопросам, которые у вас возникнут. Буду рада помочь». «Добрый день», – ответила Кэрри и мягко, вежливо улыбнулась. «На всякий случай». Экономка, хотя и не производила впечатления милого и добродушного человека, тем не менее понравилась. Ее имя и внешность говорили об испанских корнях, и Кэрри показалось это интересным и даже романтичным. «Графиня Бенфорд ожидает вас». Женщина указала в сторону длиннющего коридора и не двинулась с места. «Очень приятно», – запоздало выпалила Люси и изобразила короткий книксон. «Прошу», – поторопила экономка. Кэрри вдруг поняла, что Марселина Тиммонс не собирается их сопровождать, и что к графине они отправятся вдвоем. Кивнув, она развернулась и сначала нерешительно, а затем увереннее направилась по широкому коридору. Пройдя немного, она все же обернулась и убедилась в том, что не ошиблась. Экономка тоже исчезла. «Она просто ушла», – прошептала Люси, притормаживая. «Даже не проводила. Здесь все какие-то странные. Мисс Пейдж, посмотрите на эти огромные картины. Я никогда таких не видела». Кэрри тоже никогда не видела таких картин, но сейчас все меркло перед скорой встречей с графиней Бенфорд и, возможно, с ее старинным другом Уолтером Этвудом. Потом. Она все разглядит потом. Улыбнувшись, сама не зная чему, Кэрри пошла быстрее. Первые четыре двери были распахнуты, последующие открывались сами точно по волшебству. Конечно, это происходило не без помощи служащих, но делалось столь точно и плавно, что в душу все же закрадывалось ощущение сказки. Теперь Кэрри специально не оборачивалась, желая по-детски насладиться чудом. «Бесконечные, когда же они закончатся?» «Мы идем уже целый час», — поддержала Люси. «Моя сестра не поверит, когда я ей расскажу». Увидев серые, украшенные тонкими золотыми узорами двери, Кэрри бесшумно вздохнула. Сердце ёкнуло. Она почувствовала, угадала, что это последнее препятствие, отделяющее ее от дальней родственницы. «Вот и все. Я у цели», — пронеслось в голове. Эти двери открывались медленно-медленно, не торопясь отдать свою тайну. Кэрри пришлось остановиться. «Какая же она?» — слетел шепот с губ, и любопытство заерзало в груди. Лучи солнца скользнули сначала на пол, затем взлетели выше, еще выше, и окружили со всех сторон светом и теплом. Ароматы закружились, коснулись, улетели. Лимон, корица, ваниль. Что же еще? Что же еще? Посреди просторной комнаты вовсе не стояла сгорбленная старушка. И эту леди никак нельзя было назвать пожилой, но ни одного сомнения у Кэрри не было. Это ее тетя. Джульетта Фрезер, графиня Бенфорд. Но это невозможно. Строчки письма одна за другой стали всплывать в памяти, и захотелось замотать головой и прогнать их прочь. За последние годы мое здоровье сильно пошатнулось, что неудивительно в моем возрасте. Буду откровенна, я слаба. Время неумолимо, и сейчас, пока силы не оставили меня окончательно, а рука еще держит перо, если бы не плачевное состояние моего здоровья и прописанный врачами обязательный покой, я бы навестила вас сама и таким образом познакомилась с Кэролайн, но, увы. Возможно, это условие покажется слишком резким, но хочу напомнить о своем возрасте, больном сердце, мигренях. Нет, подобные слова не могла написать эта стройная, особенная женщина, от которой невозможно было отвести глаз. Кэрри дала своей дальней родственнице около 40 лет и, поймав на себе цепкий взгляд карих глаз, изумленно подумала. И она точно не больна, ни капельки. Каштановые волосы графини Бенфорд были собраны и скручены в слабый низкий пучок. Несколько выпавших локонов обрамляли ее приятное лицо. Бархатное зеленое платье открывало плечи и руки до локтей. Черненое колье и массивный перстень со сверкающим изумрудным камнем сразу притягивали взгляд. Что же в ней было особенного? Что? Пожалуй, все. Или... Кэрри чуть подалась вперед и наклонила голову на бок. Улыбка. Да, улыбка. Едкая, многозначительная, хитрая, довольная. Это была улыбка женщины, способная обмануть всех и вся, и при этом не испытывающей чувства вины. «Добро пожаловать к нам, Кэрри», — произнесла графиня с легким, еле уловимым акцентом. «Я Джульетта Дмитриевна, твоя замечательная тетя. Если хочешь, можешь меня называть тетушка Джульетта». Она засмеялась искренне и звонко, точно ребенок, который понятия не имеет о каких-то там скучных правилах приличия. «Добрый день. Как зовут твою горничную?» «Люсинда, Люси». «Отлично». Что было в этом отличного, Кэрри не поняла, зато услышала, как сзади охнула Люси. Наверное, она наконец-то поверила в то, что они находятся не в замке вампиров, и издала вот такой радостный вздох облегчения. Графиня назвала меня коротко, по-домашнему, а ее собственное имя чудное. Ну да, она же из России. «Полагаю, вы устали с дороги и голодны? Марселина проводит вас в комнату, а затем в столовую». «Спасибо, вы...» Кэрри осеклась, потому что и сама толком не знала, что хотела сказать. Вопросы теснились в ее голове, но задавать их казалось совершенно бестактным. Строки письма по-прежнему не давали покоя. «Да, это я», — усмехнулась Джульетта Дмитриевна, явно наслаждаясь удивлением гостей. «Мне 42 года, я совершенно здорова и в ближайшее время не собираюсь умирать». «Но тогда...» — Кэрри увидела Марселину, появившуюся из комнаты, расположенной справа. «О, уйти вот так, не узнав хоть что-то, невозможно». «Если тебя волнует завещание?» «Нет, нет, не волнует», – торопливо заверила Кэрри, искренне боясь, что ее сейчас отправят домой к Дафне. «Я составлю его, как и обещала», – твердо произнесла Джульетта Дмитриевна. «Ребекка Ларсон приехала вчера. Вы встретитесь за обедом». Кивнув Марселине, задержав взгляд на гостях, она развернулась и неторопливо направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Зеленый бархат юбки покачивался, изумрудный камень перстня несколько раз блеснул. Все сказанное было невероятным, начиная от той прямолинейности, с которой Джульетта Дмитриевна озвучила свой возраст и заканчивая темой завещания. И это могло вызвать только восхищение. «Она обвела вокруг пальца Дафну!» — с детским восторгом подумала Кэрри. «Но зачем? Почему?» «Графиня обвела вокруг пальца Дафну», — повторила она более медленно, впитывая каждое слово. Этот факт оказался удивительно приятным, шкодливое настроение защекотало в носу, и осторожная улыбка коснулась губ. Джульетта Фрезер. Графиня Бенфорд. Вот она какая. «Пройдемте в ваши комнаты», – произнесла экономка. «Вещи уже принесли». Кэрри впервые почувствовала острую потребность взять в руки дневник и описать все происходящее. Не желание, а именно острую потребность. «Мы здесь останемся?» – прошептала Люси, когда они поднимались по ступенькам вслед за Марселиной. «Да», – ответила Кэрри. «Вы говорили, она старая». «Я ошибалась». «А кто такая Ребекка Ларсон?» «Моя родственница». «Графиня собирается составить завещание? Странно. Не слишком ли рано?» «Я понятия не имею, что она собирается делать», — искренне ответила Кэрри. «Но я склонна ей верить». Люси приподняла юбки, преодолевая последнюю ступеньку, и деловито прошипела. «Но вы же не позволите этой надменной Марселине командовать мной?» «Ни за что на свете», — сдержала смешок Кэрри, устремляясь вслед за экономкой. «Добро пожаловать к нам. Если хочешь, можешь меня называть тетушка Джульетта», — звенели в ушах слова графини Бенфорд.